а из писем к Китти сведений можно было почерпнуть и того меньше, хотя они были несколько пространнее. В них содержалось столько разных намеков, что их публичное чтение было совершенно невозможно. Через 2-3 недели после ее отъезда в Лонгборне вновь начал пробуждаться дух здоровья, доброжелательства и хорошего настроения. Все приобрело теперь более радостную окраску. После проведенной в городе зимы возвращались знакомые семьи, замелькали летние наряды и начались летние развлечения. Миссис Беннет вернулась в свое обычное состояние уравновешенной сварливости. А к середине июня Китти уже в такой мере пришла в себя, что могла появляться в Мелитоне без слез. Благоприятный симптом, позволявший Элизабет надеяться, что к Рождеству ее сестра наберется достаточно ума и сможет заговаривать об офицерах не чаще одного раза в сутки. Разумеется, если только какой-нибудь злонамеренный и жестокий чиновник из военного министерства не водворит в Мелитоне новую войсковую часть. Назначенный день отъезда на север теперь быстро приближался. Когда до него оставалось лишь 2 недели, от миссис Гардинер пришло письмо, в котором сообщалось, что начало их путешествия откладывается, и что оно будет не таким продолжительным, как они предполагали. Дела позволяли мистеру Гардинеру выехать только в июле, спустя 2 недели после намеченного срока, и требовали его возвращения в Лондон через месяц после отъезда. И поскольку оставалось слишком мало времени, чтобы ехать так далеко, как им прежде хотелось, и осмотреть ранее намеченные места, они ведь собирались передвигаться не спеша, чтобы извлекать из поездки удовольствие, от озерного края приходилось отказываться и вместо него выбрать более близкую цель путешествия. Согласно новому плану, они не должны были удаляться на север за пределы Дербишира. В этом графстве можно было повидать достаточно много, чтобы на это ушли почти целиком 3 недели, оставшиеся в их распоряжении. А кроме того, оно обладало особой привлекательностью для миссис Гардинер. Городок, в котором она когда-то прожила несколько лет, и где теперь им предстояло провести 3-4 дня, имел для нее не меньше интерес, чем прославленные красотами Мэтлок, Чедсворт, Давдейл и Пик. Элизабет была заметно разочарована. Она уже приготовилась к путешествию в озерный край. И ей казалось, что им для него вполне хватило бы времени. Приходилось, однако, соглашаться, не теряя при этом хорошего расположения духа. И вскоре она снова почувствовала себя счастливой. Упоминание Дербишира будило множество мыслей. Это название было неразрывно связано с поместьем Пендерли и его владельцем. «Но неужели я не могу безнаказанно наведаться в его графство?» — рассудила Элизабет. «И похитить оттуда на память несколько красивых камней, не попав ему на глаза?» Ждать предстояло вдвое дольше. До прибытия дяди и тетки должно было пройти еще 4 недели, но, наконец, остались позади и они, и мистер и миссис Гардинер в сопровождении 4 детей прибыли в Лонгборн. Дети, девочки 6 и 8 лет и 2 мальчика, поменьше, должны были остаться на попечении всеобщей любимицы Джейн, чей здравый смысл и чудесный характер особенно располагали к тому, чтобы ей был поручен уход за ними, их обучение, игра с ними и, прежде всего, сердечное к ним внимание.